Глава 10. Неоткрытый остров. Следуя за флотом аргонавтов, четверо исследователей поднялись выше в воде и оказались в открытом пространстве, которое, по мнению Трот, походило на плоскую вершину холма. Эта вершина была покрыта песком и зарослями водорослей, так ярко раскрашенных, что человек, никогда не заглядывавший под поверхность моря, не поверил бы, что здесь обошлось без магазина красок. На изящных, похожих на папоротник листьях, которые мягко покачивались в воде, были представлены всевозможные краски и оттенки. Водоросли росли нечасто, они были разбросаны по песчаному дну, и хотя с расстояния казалось, что между ними нет прохода, вблизи видны были обширные песчаные пространства. И на этих участках было множество чудес, удивлявших и интересовавших людей всех веков. Именно это было здесь самым интересным и привлекательным. Прежде всего, морские звезды. Казалось, их сотни, сонно лежащие на дне с расставленными 5 или 6 лучами. Самых разных цветов. Одни пестрые, яркие, другие темно-коричневые. Некоторые обвились лучами вокруг водорослей и медленно ползли с одного места на другое. В данном случае они упирались о концы своих лучей, используя их как ноги. Но большинство лежало неподвижно, и Трот, глядя на них, подумала, что они напоминают звезды в небе, только голубое небо заменено белым песком, а мерцающие бриллиантовые небесные звезды — разноцветными морскими звездами. «Мы возле острова», — сказала царица. «Поэтому здесь так много морских звезд. Они любят жить вблизи островов. Эти водоросли также любят маленькие морские коньки, и по мне они интереснее морских звезд». Трот впервые заметила морских коньков. Они очень маленькие, всего 2 или 3 дюйма в длину, и у них забавные маленькие головы, очень похожие на лошадиные, с блестящими умными глазами. Однако ног у них нет, потому что тело оканчивается хвостом, которым они цепляются за стебли водорослей для поддержки, чтобы их не унесло течением. Трот наклонилась, чтобы получше рассмотреть это маленькое существо, и воскликнула. «У этих морских коньков нет плавников, чтобы плавать!» «Нет! Есть!» — сказал морской конёк тонким, но отчетливым голосом. «Эти штуки у меня сбоку на голове! Это плавники!» «А я думала, это уши!» — сказала девочка. «Конечно, плавники и уши одновременно!» — ответило маленькое морское животное. «И еще маленькие плавники есть на спине! Конечно, мы не можем плавать, как русалки или даже как рыбы, но мы справляемся! Спасибо!» «А разве рыбы не ловят вас и не едят?» — с любопытством спросила Трот. «Иногда», — признался морской конек. «И многие другие живые существа могут погубить нас. Но вот видишь, мне уже 6 недель, и за это время я избежал многих опасностей. Неплохо, не правда ли?» «Фу!» — сказала лежавшая поблизости морская звезда. «Мне уже 3 месяца, а ты еще младенец, морской конек». «Вовсе нет!» Возбужденно воскликнул морской конек. «Я взрослый, могу дожить до твоего возраста!» «Нет, если я буду продолжать жить», — спокойно ответила морская звезда, и Трот поняла, что она говорит правду. Девочка заметила поблизости несколько морских пауков и отодвинулась, потому что они ей не понравились. По форме они напоминали морских звезд, но ноги у них тоньше и большие головы с выступающими злыми глазами. «Мне совсем не нравятся эти существа», — сказала Трот, держась ближе к своим спутникам. «Мы тебе не нравимся?» — раздраженно спросил большой морской паук. «А зачем ты пришла сюда? Здесь тебя не ждут. Ты только отпугнула мой обед». «Это не твой океан», — ответила Трот. «Ну и не твой», — резко сказал паук. «Но он достаточно велик для нас обоих, и я хочу, чтобы ты ушла». «Мы тоже этого хотим», — мягко сказала акварина и начала подниматься к поверхности. Капитан Билл и Трот последовали за ней вместе с Клеей. Девочка спросила, «А какая земля поблизости?» «У нее нет названия», — ответила царица, «потому что она не населена людьми и еще даже не открыта ими. Возможно, ты будешь первым человеком, который ступит на остров. Но это голое скалистое место, на нем живут только тюлени и черепахи». «Они и сейчас там?» — спросил капитан Билл. «Думаю, да, но скоро увидим». Трот позарилась, увидев, как близко они находятся к вершине океана. Они совсем недолго плыли вверх, и неожиданно ее голова оказалась в воздухе. Девочка удивленно вскрикнула, глядя на чистое небо впервые с того момента, когда они приплыли в пещеру гигантов, где начались их приключения. Она легко плыла, подняв из воды голову и лицо, и глядя по сторонам. То же самое делали две русалки и капитан Билл. День был ясный, и сапфировая поверхность моря, уходящего во всех направлениях, насколько хватал глаз, волновалась под легким ветерком. Они вынырнули почти рядом с маленьким скалистым островом, высоким в центре, но постепенно опускающимся к воде. Нигде поблизости ни деревьев, ни кустов, ни травы. Видны только скалы, черные и серые. Но все это Трот вначале почти не заметила, потому что остров был заполнен множеством животных, неподвижных и движущихся, в которых моряк сразу узнал котиков. Некоторые из них спали или грелись на солнце, другие неуклюже ползали, используя в качестве ног сильные плавники, и не заботясь о том, что они мешают сну соседей. Время от времени один из них, сдвинутый с места, начинал гневно и громко лаять, будил остальных, и они тоже лаяли. Здесь же было множество детенышей котиков, бегавших и игравших среди взрослых. Было удивительно, как они передвигаются по суше, и Трот смеялась, глядя на их уловки. У воды лежали большие черепахи, некоторые величиной с колесо фургона, а некоторые поменьше. «Большие черепахи очень старые», — сказала царица, видя, что Трот смотрит на них. «Сколько им лет?» — спросила девочка. «Несколько сотен, думаю». Они доживают до глубокого возраста, потому что никто не может им навредить, когда они втягивают лапы и головы под прочный панцирь. Мы используем черепах в пищу, но предпочитаем молодых. Люди тоже охотятся на черепах и едят их, но, конечно, ни один человек не приходил в это далекое место океана, поэтому обитатели этого маленького острова знают, что они в полной безопасности. Посредине острова поднимался высокий холм, и на его вершине видно было множество чаек. Одни летали в воздухе, другие сидели на камнях. «А что едят птицы?» — спросил капитан Билл. «Они часто питаются котиками, которые умирают от старости или погибают в несчастных случаях. Еще они очень хорошие рыболовы», — объяснила царица Акварина. «Интересно, что и котики едят этих птиц. Хватают их сильными челюстями, когда птицы подлетают слишком близко. И еще котики часто разоряют их гнезда. Они очень любят птичьи яйца». «Я бы хотел сейчас получить несколько яиц чайки», сказал большой котик, лежавший вблизи на берегу. Трот считала, что он крепко спит, но он открыл глаза и лениво посмотрел на группу в воде. «Доброе утро», сказала царица. «Ты вождь мафров?» «Да», ответил старый котик. «А ты Акварина, царица русалок. Как видишь, я тебя помню, хотя ты не была здесь много лет». «А это не принцесса Леклия?» «Конечно, но другие русалки мне не знакомы, особенно вон та, с лысой головой». «Я не русалка», — сказал капитан Билл. «Я моряк и только в гостях у русалок». «Наши друзья живут на земле», — объяснила царица. «Странно», — сказал Мафров. «Не помню, чтобы сюда приходил хоть один житель земли. Понимаете, я никогда далеко не путешествовал, потому что я вождь большой и беспокойной семьи котиков, живущих на этом острове, на нем и возле него». «Ты плохой вождь», — сказала черепаха, лежавшая рядом с котиком. «Если твоя семья беспокойная и неуправляемая, то виноват ты». Мафров хрипло рассмеялся. Потом движениями быстрыми, как молния, просунул голову под панцирь черепахи и неожиданно дернул. Огромную черепаху отбросила на край. Здесь она перевернулась на спину и тщетно пыталась упереться короткими лапами, чтобы вернуться в обычное положение. «Так-то!» — фыркнул котик. «В следующий раз не посмеешь оскорблять меня, тем более в присутствии гостей, старая грязнуля!» Видя беду черепахи, подошли со смехом несколько молодых котиков. Когда они приблизились к беспомощной черепахе, та убрала лапы и голову под панцирь и плотно закрыла его половины. Котики толкнули черепаху, и та заскользила по песку, как тобоган, упала в воду и исчезла из виду. Но именно это ей и было нужно. На берегу перевернутая черепаха совершенно беспомощна, но в воде может перевернуться, и она быстро это сделала. Подняв голову над водой, она спросила: «Мир или война, Мафров?» «Как хочешь», — равнодушно ответил котик. Наверное, черепаха рассердилась. Она быстро стала подниматься по берегу, издавая резкий крик. Неожиданно все остальные черепахи ожили и с поднятыми головами бросились на котиков. Большинство котиков вождя Мафрофа разбежались и попрыгали в воду, не дожидаясь приближения черепах. Но сам вождь оказался слишком медлителен и не успел убежать. Возможно, ему стыдно было убегать на глазах у русалок, но если это так, он допустил большую ошибку. Черепахи кусали его лапы и хвост, вырывали большие куски, и вождь Мафров, крича от боли и гнева, побежал в воду. Мстительные черепахи оказались несомненными победителями и стали бесспорными хозяевами острова. Трот весело смеялась, ей нисколько не было жаль старого котика, который глупо начал ссору. Даже царица сказала, улыбаясь: «Ссоры между котиками и черепахами бывают часто, но они скоро заканчиваются. Через час они снова будут спать рядом, как мы их застали. Но мы не станем дожидаться этого. Идем дальше». Она снова нырнула, и остальные последовали за ней.